тропой гигантов. Часто высоких людей называют гигантами. Известны случаи, когда люди вырастали приблизительно до 2,5 метра и выше. Профессиональные баскетбольные команды всегда рады встретить таких великанов. Гигантизм могут вызвать определенные аномалии гипофиза, отвечающего за рост. Но такие гиганты обычно непропорционально сложены, слабо развиты, у них нарушена координация. Раньше такие несчастные использовались в театральных представлениях. Когда наступили более гуманные времена, ими занялись медики. Один такой великан, Федор Махнов, имел рост 275 сантиметров. Мы можем полагаться на старые заметки, так как точно нельзя выяснить, каков был рост самого высокого человека. Разумно предположить, что за историю человечества лишь немногие дорастали до 3 метров. Независимо от того, насколько высоки были эти люди, они не были настоящими гигантами, просто большими людьми. Гиганты же отнюдь не люди, это абсолютно другие существа, которые не только отличаются внешним видом, но и враждебны человеку. Действительно, на заре человечества гиганты были злейшими врагами человека, об этом свидетельствует Ветхий Завет и предания различных народов. Ранние упоминания о гигантах в Ветхом Завете, в главе 6 книги Бытия, на первый взгляд смешны. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Библейские толкователи спорили о значении этих слов. Одно возможное и наиболее интригующее объяснение содержится в иудейской легенде о сторожах. История о сторожах нет в Библии, ее пересказ можно обнаружить в апокрифе под названием «Книга Еноха». Апокрифы – древние документы, написанные в библейском стиле и на библейские темы, которые не были признаны подлинными. Книга Еноха была написана в 1-2 веке до новой эры. Вот что там написано. «И когда дети человеческие начали умножаться, были рождены ими прекрасные дочери, и ангелы, дети небесные, узрели их и ощутили вожделение, и говорили один другому, «Давайте изберем себе жен из детей человеческих и народим себе детей». 200 ангелов из отряда неспящих или сторожей спустились на землю на гору Гермон. Их вождем был Семьяза или Азазел». В оригинале неясно. Они не только захватили жен и развратили их, но и научили их волшебству и лечению травами. Азазил стал первым производителем оружия и научил искусству изготовления мечей и ножей мужчин. Дети от такого порочного союза не могли быть благословленными. Сторожа и земные женщины народили вечно голодных гигантов, которые вознамерились сожрать всю человеческую пищу. И когда люди больше не могли терпеть их, исполины пошли против них и поглотили людей, начали нарушать законы птиц и зверей, змей и рыб, и поглощать их плоть и пить кровь. Вскоре сторожа пострадали за свои грехи. Бог послал архангела Рафаэля схватить Азазела. Этот падший ангел должен был пребывать в заточении до судного дня, а потом вечно гореть в огне. Остальные сторожа могли наблюдать, как убили их детей-гигантов, а потом они тоже были схвачены и стали ждать судного дня. Человек не избежал последствий этой трагедии. Из крови убитых гигантов породились демоны, которые продолжали мучить людей и держать их в страхе. Не все иудеи приняли эту легенду, но она была хорошо известна в ранние годы христианской эры и без сомнения оказала влияние на более поздние христианские представления о гигантах и зле. Даже не зная ничего об этом предании, легко установить связь между гигантами и злом по книге Бытия. Там написано: «В то время были на земле исполины» и далее. «И увидел Бог, что велико развращение человеков на земле». Это не единственное место в Библии, где упоминаются исполины или гиганты. После исхода из Египта группа израильтян вышла вперед, чтобы обследовать то, что они посчитали землей обетованной. То, что они увидели, было ужасно. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми. Там видели мы и исполинов, сынов Еноковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. Эти исполины были известны как ужасные существа, поэтому подняло все общество вопль и плакал народ во всю ту ночь. Однако гиганты не были многочисленны. Позже в Ветхом Завете говорится, что они были почти исчезнувшими, ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот одр его, одр железный, и теперь в Равве у сынов Амоновых длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя. Локтей мужеских, Второзаконие 3.11. По современным меркам ложе гиганта было 3 метра 90 сантиметров в длину и почти 2 метра в ширину. Можно подумать, что настоящие гиганты могли быть и больше. Но все же существо, которому нужна 4-метровая кровать, отнюдь не маленькое. По сравнению с Огом, царем Вассанским, Голиаф, наиболее известный из библейских гигантов, был гораздо ниже ростом. Некоторые пытались подсчитать размеры Голиафа по упоминаниям в Библии, и получилось, что его рост равнялся почти 3 метрам. На себя он навешал около 80 килограммов медного снаряжения. Рост Голиафа, даже по максимальным допускам, вполне разумен. Поэтому Голиаф считается реальным историческим лицом, большим человеком, а не гигантом. Однако этот большой человек все же прослыл гигантом и был врагом Израиля. Так история о Голиафе опять связывает гигантов и зло. Не только иудеи верили в гигантов. Идея о том, что земля одно время была населена некими первобытными гигантами, была широко распространена. Греческая мифология содержит истории о двух видах титанах и гигантах. Оба очень значимы для тех времен, когда мир только зарождался.